Возбужденный агент ИСОП вместе с неполной комиссией по проблеме развязывания языка упрямому страннику прибыли в тюрьму рано утром, сразу после того, как узнали о всепланетной атаке киборгов на Парамир. Отсутствовали только директор тюрьмы да поймавший странник Артокс. По поступившим от военных данным, время для использования переместителя катастрофически таяло. Киборги были на подступах к тюрьме. От маршала СОП поступил приказ срочно перебросить странника в пустынный Парамир и выдать ему шкатулку. Пусть навечно сгинет в безжизненной вселенной. Киборги могли бы случайно его освободить или убрать, а для странника это были слова-синонимы. И тогда боялись колдуны, он снова ускользнет. Последствия были бы, прямо скажем, катастрофические. Тихо переговариваясь, они подходили к безжизненной тюрьме, на ходу читая успокоительные заклинания, пытаясь заглушить нарастающий страх и предполагая, что сводки военных оказались ошибочными и что киборги прошли уже и здесь. Об этом косвенно говорили открытые настежь ворота. В тюрьмах сроду не было дней открытых дверей. Это не учебное заведение. Пустая машина Артокса им навобила у входа, говорила о том, что он все-таки прибыл к месту, значительно опередив остальных. Сиденье было холодным, и невыносимая кладбищенская тишина, больно бьющая по ушам и сводящая попытки успокоиться к бесполезному повтору заклинаний. Плюс много-много капелек крови на первом этаже, растоптанных или размазанных чьей-то обувью. Делегация недолго смотрела на это безобразие. Выхватила именные пистолеты и дружно рванула на верхний этаж, проверяя свои самые худшие опасения. Камера странника открылась по первому требованию, и вместе с открывающейся дверью наружу хлынул мощнейший поток площадной ругани. Ругавшийся, на чем свет стоит, человек стоял к ним спиной, упираясь ногами в стену, и тщетно пытался выдернуть вбитый в стену крюк от прикованной к нему цепи. Услышав шум за спиной, он обернулся, и делегация увидела красного, как сеньор Помидор после ссоры с Чиполлино, Артокса. «Господин Имновобил!» Прервал неиссякаемый поток грязи излияний главный. «Какого хрена вы здесь делаете? Канат перетягиваю!» Оглушительно прорычал Артокс. «Сам не видишь, дурья твоя башка!» Ответный вопль не заставил себя ждать. «Где странник, я тебя спрашиваю?» Артокс ответил прямым текстом. «Кто разрешил?» Главный не сразу понял тонкости ответа. «Иди к нему и сам спроси». Артокс сплюнул и соскочил со стены на пол. «Вы так и будете пялиться или снимете с меня эти железяки?» Оковы полетели на пол. Он потер ладонью ноющие запястья. Присутствующие ждали ответа. И он коротко, в трех словах, два из которых были нецензурными, рассказал то, что знал. А пока толпа гадала, что теперь делать, он вызвался добровольцем и затребовал сборник новейших боевых заклинаний. «Страннику не видать Иванушке, как собственных ушей. Ему не утаить место хранения сокровищ Империи». Сердито говорил он, вешая себе на шею автомат с кучей патронов. «Я предупреждал его, что со мной шутки плохи. Пусть пеняет на себя. Где переместитель? В кабинете директора?» Толпа ломанулась следом за ним. Если бы Артокс узнал, что они вовсе не горят желанием проводить его в дальний путь, а желают и сами последовать в столичный мир, спасаясь от киборгов, он бы побежал еще быстрее, чтобы точно добежать первым. Впрочем, отправился он действительно первым. Остальные, что без автоматов, разумно не спорили. Переместитель коротко звякнул, когда его перебросило в столичный мир. Провожающие перебрасывались вторым эшелоном. «Быстрее!» – прокричал вбежавший колдун. «Киборги на подходе!» «Следующее!» – командовал главный. «Живей, живей!» Все четверо перебросились в столицу, но на пятом и шестом произошла неприятность. Вместо того, чтобы их перебросить, переместитель тревожно зазвонил, отказываясь принимать повторные команды и игнорируя коды доступа к другим мирам. «Что случилось?» Главный подскочил к пульту управления и сам стал набирать код. Переместитель пронзительно звенел. «Не может быть!» – прокричал колдун. «Только не это! Нас отключили от межпространственной линии! Нет!» Запертая дверь задрожала под ударами. Заклинание повысило ее прочность, но киборгам были под силу куда более прочные преграды. И когда в кабинет вошли первые киборги, главный все еще пытался набрать коды переброски. Колдуны выставили перед входом блок защитных заклинаний, но киборги прошли сквозь них, даже не сбавив скорости. Главный подумал, что его жизнь заканчивается совершенно не так, как он когда-то мечтал, и обреченно опустил плечи. когда от одиночного выстрела вдребезги разлетелся пульт переместителя. Он закрыл глаза, понимая, что следующий выстрел окажется по его душу. Киборг перезарядил обойму. Человек в белом халате усадил его в черное кожаное кресло с высокой спинкой. Надел на него шлем с сотней разноцветных проводов. Нацепил холодные присоски на грудь в районе сердца. Приказал закрыть глаза и предаться любым ярким воспоминаниям. События недавнего прошлого услужливо всплыли из глубин памяти. Каждый раз, когда он закрывал глаза, картина казни вставала перед ним словно наяву. Ярче просто не бывает. В самом начале атаки вампиров царь приказал срочно доставить пленников во дворец, чтобы извиниться перед ними и к своему ужасу узнать, что время для составления планов отражения атаки давно прошло. Оставалось только бегство. Царь оставил коротенькую записку дочери, когда она вернется. Надежда никогда не умирает. И провел небольшую группу через потайной коридор в параллельный мир, надеясь, что за прошедшие века люди там изменились в лучшую сторону, но глубоко ошибся. Мало того, что сразу же посадили в тюрьму, так еще и стали выпытывать, не подосланы ли они каким-то странникам, чтобы провести разведку, и затем снова напасть на их почти до основания разрушенную планету. А потом появился и сам странник, на поверку оказавшийся обычным Кощеем, и он стал спасать пленников. И спас их почти всех. «Откройте глаза!» Словно сквозь туман услышал он приказ доктора. По зрачкам ударил яркий луч света из крохотного фонарика. «Реакция нормальная», — сказал врач. «Общее физическое состояние в норме, хотя организм подвержен слабо выраженной депрессии. Это пройдет». «Что вы скажете относительно его способностей?» — спросил человек в черном костюме. «Ничего плохого», — обнадежил врач. К слову сказать, это крайне любопытный пациент. Данные записаны в его деле. Мы занесли в его память начальные сведения о планете, чтобы он не шарахался от каждой безделушки. Кроме того, он теперь знает наш алфавит и может грамотно читать и писать. Остальному его обучат учителя. Снимите с него шлемы провода. Приказал он ассистентам и обратился к Иванушке. Молодой человек, советую вам почаще бывать на свежем воздухе и отбросить в сторону ненужные воспоминания. Немного времени на акклиматизацию, и он в полном порядке. Он захлопнул его досье и протянул колдуну. Следующий. 10 минут, во время которых Иванушка сидел на исследовательском кресле, его здоровье и потенциальные возможности проверял громоздкий диагностический аппарат. Вокруг постоянно сновали люди в белых халатах с папками в руках, а в углу на стульчиках сидели ожидавшие своей очереди дети. Они с нескрываемым любопытством смотрели на экраны. Каждому было интересно узнать, как будут определяться их способности. Древнее учение, сохранившееся с давних, скрытых во мраке истории времен, обязывало искать обладающих колдовской жилкой детей ради процветания цивилизации. И Артокс, в бытность главным колдуном города, тоже подчинялся этому правилу, проверив всех детей подчиненного ему мира. Иванушку он тоже проверил, в силу привычки, и так удивился полученным результатом, что перебросил его сюда для углубленной проверки. Колдуны пришли к выводу, что мальчик обладал особой колдовской силой, не требующей произношения заклинаний, но не мог грамотно ею воспользоваться, считая собственное волшебство обычной удачей. В итоге его участь была решена. Отныне он становился учеником в колдовской школе. В школах открывались и знакомительные курсы, и Иванушку направили на обучение. В дороге у него было время вспомнить события последних дней, круто изменивших всю его жизнь и показавших, что на свете существует много такого, о чем он и не подозревал, живя в деревушке недалеко от границ причудливого леса. Он думал, что в этом мире будет то же самое, что и раньше, но здорово ошибся. Крепостей не было. Города раскинулись так далеко и широко, что в его мире на той же территории вместилось бы не одно приличных размеров 39-е царство. Лошадей тоже не было. Люди катались в безумно красивых металлических тележках, которые плавали над землей или летали в небе. А в городе не было ни одной деревянной избушки. Каждый домище был как будто выточен из большой высокой скалы. «Я в сказке!» – потрясенно выдохнул он. Путешествие закончилось, когда он очутился в классе за письменным столом, в окружении таких же мальчишек и девчонок, как и он сам. Ознакомительный курс готовился к изучению основ колдовства. Учитель колдовства Валдар Компатибл рассказывал о том, что предстоит изучить ученикам. Настоящая учеба, как таковая, должна была начаться в первых числах осени, а пока ученики получали поверхностные сведения о будущей жизни,